6. Порядок в империи держался в основном на сильной и преданной армии. А порядок в армии всегда держится на командирах среднего звена, таких как Крысобой. Кранц был живой легендой. 5 лет назад в одной из кампаний на юге он особенно отличился. Именно тогда его прозвали Крысобоем. На юге империя ограничила с 2 королевствами и воевала то с одним, то с другим, то сразу с обоими. Более сильное из них королевство Повелителя Мух было главным противником до той решающей битвы, когда Кранц со своей сотней прорвался к шатру их главнокомандующего Макфлая по прозвищу Крыса и убил его, положив конец той войне. Авторитет Крысобоя Кранца был очень велик не только в армейском корпусе командира Юстига, но и в других войсках по всей империи. Регулярно в местном аналоге боевого листка выходили наставления и указания известных командиров разного уровня, в том числе и от Крысобоя. В корпусе Юстига Кранц был первым среди равных. Его 1000 всегда шла впереди колонны, а в развернутом строю занимала передний ряд на правом фланге. Можно сказать, что влияние Кранца было не меньшим, чем у самого командора. Поэтому потерять такого влиятельного бойца Юстик не мог себе позволить, если хотел удержать ситуацию под контролем. И когда Кранц впал в кому, Юстик обратился через наместника Риффина к Фрехе, единственной ведьме на северо-западе, которая осталась нейтральной. «Нейтральной?» — переспросил я. «Не понял». «Сейчас поймешь». Мы слезли с лошадей и присели в тени старого дуба посреди большой поляны. Все подходы вокруг хорошо просматривались. Никого, кроме нас и Марвина, видно не было. Он решил заняться выездкой. По дальнему краю поляны ехал шагом и отдавал команды. Уна останавливалась, подняв переднюю ногу и грациозно застыв, изображала олимпийскую чемпионку. Потом шла боком, пританцовывая и мотая головой. Бежала иноходью и снова останавливалась, сгибая одновременно переднюю и заднюю ноги. Лошадь Фрехи и Арма пристально смотрели на это выступление, как придирчивые судьи. «Армия не вмешивается в политическую жизнь государства», — рассказывала Фреха. «А маги, волшебницы, колдуньи и ведьмы все погрязли в сложных интригах, часто меняя сторону. Они постоянно лавируют и ищут выгоду в межклановой борьбе». «Ловят рыбку в мутной воде», — вставил я. Фреха подняла бровь. «Хорошее выражение, надо запомнить», — сказала она. «Я ведьма простая и бесхитростная. Изо всех сил стараюсь в эту мутную воду не лезть». Я посмотрел на ее невозмутимое лицо. Простой и бесхитростной она, конечно, не была. Насколько я успел ее узнать, она была умная, смелая и решительная. «Почему Юстик обратился к тебе через наместника?» «Мы с командором не были до этого знакомы, а наместник Риффин — мой давний друг, так скажем». Я внимательно слушал. «Наместник Риффин — давний друг, помощником которого меня и назначили». «Чтобы ты не ломал голову, поясню», — сказала Фреха. «Его самого только назначили помощником старого наместника Шамы, когда он, проезжая с охраной через одну деревню, увидел, как толпа крестьян собиралась сжечь на костре какую-то девчонку. По незначительному поводу, как выяснилось, в ходе разбирательств. В общем, он вмешался и приказал своим людям забрать девочку у крестьян». «Это была ты?» «Да». Он пристроил меня помогать аптекарю в Карханесе собирать лечебные травы и ни разу не напомнил мне, что я обязана ему жизнью. Это был первый раз за долгие годы, когда он обратился ко мне за помощью. Я, естественно, не могла отказать, хотя никогда о Крысобое не слышала». «И ты, в свою очередь, обратилась к Хильде?» «Я вызвала дух одного старого мага, которого еще моя бабка вызывала». Фреха откинула упавшую прядь волос в сторону. «Но я делала это впервые и, кажется, ошиблась с заклинанием. Вместо того мага явилось нечто ужасное. Я чуть от страха не умерла, только узнав, зачем я вызываю тот дух, оно превратилось в Хильду». «Так, «Я здесь из-за того, что Фреха перепутала заклинание. Счастливая случайность или пока рано утверждать насчет счастливой?» «Не смотри на меня так». Она подняла указательный палец. «Небесам виднее, но я очень рада». «Что появился я в теле крысобоя? Как интересно». Но Фреха сразу уточнила. «Тому, что познакомилась с Хильдой». Бесенята в ее синих глазах так и прыгали. «Она сказала, что я могу теперь обращаться к ней запросто напрямую. И за помощью, и за советом. Приятно ощущать такую сильную поддержку». «По идее, и я должен ощущать поддержку. Но нет, Хильда ко мне не являлась. Впрочем, пока мне хватало и помощи Фрехи». «Хильда не станет появляться в нижних мирах вроде этого без крайней необходимости». Опять прочитала мои мысли Фреха. «Люди сами должны справляться с трудностями своей жизни, так что на нее не надейся. Достаточно того, что она исполнила мою просьбу, зато ты никому ничего не должен. Это мой долг». Я задумался. Фреха оказала наместнику Рифину услугу, отдав свой давний долг, но теперь оказалась должна Хильде. Крысобой Кранц воскрес, и теперь командор Юстик назначил меня помощником наместника. «Чья была идея назначить меня помощником?» — спросил я. «Твоя?» Фреха слегка подняла брови. Она посмотрела мне в глаза. «Ты преувеличиваешь мою роль, Кранц. Я же сказала, я ведьма простая». Наместник Рифин подсказал ему эту идею. «Из-за тяжелого ранения и комы ты уже не тот, что прежде. Солдаты увидят и могут не принять того, насколько ты переменился. Юстигу достаточно объявить, что ты жив, и тебя повысили за многочисленные заслуги. Все увидят тебя возле наместника, и этого достаточно». «Достаточно для чего?» «Я не очень хорошо понимал». «Юстик от твоего имени продолжит выпускать наставления для солдат. Еще и добавит от себя нужное. Ты же теперь при наместнике, наверное, поумнел». Мне стало понятно, почему они с Хильдой поладили. Эти ироничные нотки я уже слышал от Алой Сиаги. «Допустим. Но откуда наместник Рифин узнал, что крысобой уже не тот? Понятно, что он мог и сам предположить такое, но у меня было свое мнение на этот счет. Как бы ведьма ни открещивалась от своего влияния на происходящие события, но ни командора Юстига, ни наместника Рифина я еще в глаза не видел». Фреха скривила губы. «Прежний крысобой не додумался бы задать этот вопрос. Я же говорю, ты изменился». Она упорно стоит на своем. Типа не при делах. Только свитки с приказами развозит. Почтовый голубь. То есть ворона. Фреха впервые по-настоящему улыбнулась, обнажив ровный ряд зубов цвета слоновой кости. «Чем тебе ворона не нравится?» «Не-не, что ты...» Поспешил заверить я. «Мне ворона нравится. Мне вообще все нравится». «Вот и отлично. Марвину, я смотрю, тоже все нравится». Мы посмотрели, как он продолжал тренировать Юну. С выиской у них получалось уже гораздо лучше. «Почему его считают погибшим?» «Потому что официально они тебя отвезли сразу к Рифину. Его личный лекарь поставил тебя на ноги. А они отправились в Эртус и по дороге погибли от рук ташерунгов». Фреха кивнула в сторону Марвина. «Тебе же нужен преданный человек, который успел принять тебя изменившегося. Я просто не стала просить Рифина включать Марвина в приказ. Это было бы слишком подозрительно». «Точно. Я вспомнил, что меня удивило. Она же сказала, что сама выбрала Марвина и Арму». «А как ты выбрала его и Арму?» «Я же ведьма», — серьезным тоном ответила Фреха. «Сидишь в сторонке на дереве и вкладываешь нужные мысли в голову Юстига. Так как этот выбор ни на что не влияет, как ему кажется, приказы он отдает, не задумываясь. Когда человек, не задумываясь, делает что-то, тут любой маломальский толковый маг может подсунуть нужное решение. Это просто». Получается, ты была в распоряжении корпуса, а потом полетела в этот скит на окраину? Зачем так далеко? Ты задаешь глупые вопросы иногда. Нужно было уединенное место, чтобы Хильда могла спуститься незамеченной с твоей сущностью. В смысле, душой. Я усыпила Марвина и десятников и просто была рядом с Хильдой, когда она проводила обряд. Этот момент, признаюсь, я упустил. Как-то слабо представлял себе этот процесс воскрешения или переселения души. Мои мысли перебило Фрехе. Теперь к делу. У Бастиона и в порту не показывайтесь. Сидите на постоялом дворе. Как стемнеет, отправимся в Карханес. Я с вами. Чтобы по дороге вас волки не съели. Все. До вечера. Встречаемся на этом месте. Она быстро встала, вскочила в седло подошедшей лошади и рысью поскакала назад. Я не успел спросить, каких волков она имела в виду. «Какие планы?» — спросил Марвин. «Я уже сказал ему не высовываться и у бастиона не появляться. Мертвые должны тихо сидеть». Мы прогулочным шагом возвращались к мельнице. «Надо запастись водой, едой и пополнить колчаны стрелами». «Ночью отправимся в Карханес, поэтому нужно поесть и выспаться». «Я займусь. Тигры Юстига у меня еще остались», — кивнул Марвин и надел маску орка, которую я выдал ему, чтобы он не светил своей физиономией. Хозяйственный и шустрый сотник быстро раздобыл все, что нужно. Поели мы в своем шикарном люксе на третьем этаже. Сторожам у конюшен я заплатил по паре монет, чтобы они не испускали глаз наших лошадей. На всякий случай. Хотя после инцидента с перекупщиками весь народ и так шарахался в стороны при нашем появлении. Молва о скором на расправу Марвине разнеслась по всей округе. Качественные новенькие стрелы Марвин, спросив разрешения у своего господина, где-то выменял на красивый пояс орка его же лук. Господин, то есть я. Уже убедился, что наши композитные луки лучше прямого таширунговского. От мяса крокодила мы решили избавиться, потому что хозяин мельницы предложил нам неплохой обмен на вяленую телятину и дюжину кукурузных лепешек. Я завалился спать. Марвин разбудил меня, когда день приближался к концу, и сам прилег ненадолго. Я прикинул, что нам надо найти еще пару таких же бойких парней на замену Лиму и Рица. Тогда все станет гораздо проще и удобнее. Размышляя о том, что сказала Фреха про молодого Риффина, я надеялся, что своих людей у меня будет достаточно, и из них я выберу лучших. И еще один интересный момент — это карьера Риффина. Из помощника он стал наместником. Я пока не знал, смогу ли повторить этот путь, и главное, есть ли у меня такое желание. Я предпочел бы попасть к Юстигу в императорскую стражу. Ладно, время покажет. Мы были на месте до того, как стемнело. Отдохнувшие лошади были полны энергии и всхрапывали, теребя удила и перебирали ногами. Опустился туман, и одновременно с резко наступившей темнотой из него появилась Фреха. Ее черная лошадь ткнулась мордой по очереди в шеи Армы и Уны. «Они что, были знакомы раньше?» — спросил я. «Нет, только сегодня познакомились», — ответила Фреха. «Лошади — очень умные магические животные с повышенной эмпатией. Ты не знал?» «Догадывался. Теперь буду знать. Мы сделали большой крюк через лес, огибавший центральную дорогу. Остановились один раз, чтобы пропустить дозорную десятку всадников нашего корпуса». Фреха напустила больше тумана на этот участок у края леса, и дозор нас не заметил. Мы перешли на быструю рысь и поскакали по дороге к перевалу. Фреха молчала, я тоже думал о своем. Если в этом мире полно магов и можно вот так проскочить мимо патруля, то весь смысл искажался. Несение службы превращалось в акт самоуспокоения и обычной воинской дисциплины. А параллельно кто хочешь скакал, куда хотел, ненавязчиво используя магическую маскировку. Надо что-то с этим делать. Потом я подумал, а чья это мысль? Что-то делать с этим бардаком? Да, явно несвойственная бешеному псу мысль. И кто тогда изменился? На перевале было тихо. Туман здесь уже рассеялся. Среди облаков виднелись звезды. С верхней точки дороги открывался вид на ночную равнину. Справа у дороги у входа в длинное низкое здание казармы, заставы, горел фонарь. С обеих сторон дороги стояли каменные башни, освещенные гирляндой желтых огней по типу лампочки Ильича на детском утреннике. Нам навстречу вышло трое солдат с мечами и копьями и сотник с кривой саблей. Фреха сказала что-то на непонятном языке, и все четверо постовых застыли, как каменные статуи. «Давайте быстрее», — сказала нам ведьма и пришпорила лошадь. «Морока хватит минут на пять. Надо успеть скрыться внизу». Мы галопом помчались под гору в густой туман. Довольная арма неслась бы и дальше, если бы я ее не придержал. «И это наша граница?» — спросил я, обращаясь к Марвину. «Кто хочешь, проходи, кто хочешь, уноси». Марвин открыл рот, чтобы ответить, но тут же закрыл. Фреха спокойно сказала. «Обнаружены большие следы рядом с одной из деревень у подножия гор. Вечером отряд охраны с перевала из 20 человек отправится туда проверить. Утром сюда прибудет 1000 из Эртуза, из вашего армейского корпуса. Сейчас удачный момент, чтобы пересечь границу». «К тому же в Шаме народ бдительный», — произнес Марвин. «Если увидят крупный отряд неизвестных всадников, сразу сообщат дымовыми или световыми сигналами. Так и произошло, когда гоблины напали на Карханес». «Ну ладно, успокоили. Как будто это меня сильно задевало, то, что так легко можно пересечь границу Империи. Они все так это произносят, с придыханием, из большой буквы «Империя». А на выходе имеем колхоз». «Ты хочешь взяться за военное строительство?» — ехидно спросила Фреха. «Я помогу, чем смогу». «Ни за какое строительство я браться не собирался. Так, мысли, которые эта ведьма легко считывает. Как мне с этим быть?» «Привыкай. Все еще впереди, господин помощник наместника», — продолжала иронизировать Фреха. «Марвин, давай, ускакал вперед. Мне надо с твоим господином побыть наедине». Что это она развеселилась на ночь глядя? Кстати, я же хотел про волков спросить. «Так это и были следы волков», — сказала Фреха. «Только очень большие. А люди напуганы. Сначала вулкан, теперь гигантские волки. Потому с вами и поехала, вместо того, чтобы долететь». Я не мог понять, закончила она шутить или нет. «Я тебе открою тайну», — продолжала она. «У Рифина есть два помощника. Один по хозяйству, толстый Йонус, а второй командует гарнизоном, помощник Хемрос. Рифин как раз искал кого-нибудь на должность помощника по особым делам. Прежний умер пару лет назад, и это место пустовало. Никаких особенных дел не было, а сейчас ситуация изменилась. Как только Юстик обратился к нему, Рифин начал думать, что крысобой идеально подходит». «То есть это решение наместника?» — спросил я. «Ну, я его подтолкнула, когда вернулась из ущелья. Увидела, что ты вроде бы в порядке, сложилась мозаика, все одно к одному». «И это что, страшная тайна?» — спросил я. «Нет, до тайны мы еще не дошли. Ее даже Рифин пока не знает». «Что за тайна, которую не знает самый могущественный человек по эту сторону гор?» «Ситуация изменилась. Но это только цветочки», — сказала Фреха. «Скоро особых дел станет по горло, и это не война с гоблинами или тышерунгами». Она замолчала и прислушалась. Из тумана показался Марвин, несущийся к нам во весь опор. Он держал в руках лук, плотно прижав колени к бокам Уны, которая скакала, раздувая ноздри. Она сделала полукруг и встала за нами, трясясь всем телом. Ее страх передался Арме. Она задергала ушами и зафыркала. «Что там, Марвин?» — спросил я. Он поднял дрожащей рукой забрало. Его глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Он хватал воздух ртом и, заикаясь, мямлил что-то нечленораздельное. «Скажи, чтобы снял шлем», — сказала мне Фреха. «Марвин, «Сними шлем». Он лихорадочно стянул шлем одной рукой, другой судорожно сжимая лук. Фреха привстала в стременах, наклонилась и отвесила ему звонкую оплеуху. Никакой магии, но Марвин пришел в себя. Я протянул ему открытую флягу с водой, он схватил и сделал пару глотков. «Там волки?» — спросила его Фреха. Марвин замотал головой. Его поведение было трудно объяснить. Я же видел, как он дерется с крокодилами и бегемотом-мокрицей. Наконец он пришел в себя и сказал...